Новая реальность. Серфинг, шоколад и клибе. В декабре 2012 года я был по приглашению во Франции на международном симпозиуме «Quantum and Fragilities». Хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Вообще-то в публичных акциях стараюсь не участвовать, поскольку человек я не публичный. Исключение сделал для симпозиума по той причине, что во Франции моя личность мало кому известна, да и поехал туда не себя показать, а посмотреть и послушать, чем дышит мир. Симпозиум проходил в стране басков – Биарриц, Англет, Байонна. Это юго-западное побережье Атлантики. Баски – гордый народ, имеющий свою уникальную культуру. Что интересно, до сих пор никто точно не может определить, откуда они пришли и к какой этнической группе относится их язык. Живут по наполеоновской конституции и стараются сохранить свою отдельность. Биарриц – роскошный климатический курорт, резиденция королей и любимое место отдыха русской знати. В XIX веке треть населения составляли русские. Есть улицы и виллы с русскими именами. Сейчас там наших соотечественников уже совсем немного. Город небольшой, с населением около 30 тысяч жителей. Однако в летний сезон весь прибрежный район разрастается до миллиона, благодаря любителям водных видов отдыха. Было любопытно узнать, что родиной серфинга является именно Биарриц, а не острова Тихого океана, как ни странно. Серферов там очень много. Они неугомонны даже в холодную погоду. Выходят охотиться за волнами в специальных костюмах. Со стороны наблюдать за ними очень забавно. Они как пытливые птицы. Лежат стайками на своих досках, перебирают лапками, ждут волну. И вот когда она приходит, они быстро-быстро, скорее-скорее стараются ее поймать, встать на доски и хоть несколько мгновений продержаться в блаженстве. Волны во время моего пребывания были совсем небольшие, но серферы очень жадный народ. Ни одного мгновения счастья не хотят пропускать. Не правда ли показательный пример для нас? Еще Биарриц считается родиной шоколада. А еще там выращивают восхитительный красный перец. Сушат его вязанками, потом размалывают, смешивают с солью, и получается очень вкусная приправа. Я задался целью привезти с собой и шоколад, и перец, но все откладывал покупки до последнего дня. А в последний день, в воскресенье, прихожу в фирменный шоколадный магазин, в котором до этого мадам Коко Шанель держала свой салон, а он не работает. И, как оказалось, в воскресенье там вообще все магазины закрыты. Таков порядок со времен Наполеона. Но связку перца мне все-таки удалось купить в аэропорту. Мой мир позаботился, она там висела, самая последняя для меня. И шоколад тоже материализовался каким-то волшебным образом. В гостинице перед отъездом мне передали целый пакет с шоколадом. Сказали, подарок от какой-то дамы, которая не пожелала себя назвать. Спасибо вам, таинственная незнакомка. Город Байонна поразил своей древней архитектурой. Когда мы с моими спутниками гуляли в средневековых кварталах, мне то и дело показывали, а вот это здание, например, 14 век, и там до сих пор живут люди. Обычное дело. Даже воздух на улицах какой-то совершенно необыкновенный, древний. В современных городах так не пахнет. Казалось, убрать рекламные вывески и витрины, пустить на улицы дам в длинных платьях и монсеньоров со шпагами, и время обернется вспять. Национальная кухня тоже понравилась, в особенности тем, что сохранила свои натуральные традиции. Хотя в супермаркетах все та же синтетика. Блины там пекут из муки грубого помола. Зерно от оболочки не очищают, со всевозможными начинками. Вот, например, оригинальный рецепт. Когда блин на сковородке переворачивают на другую сторону, на него разбивается яйцо, так что и то, и другое жарится вместе. Потом блин заворачивается в конверт. Конечно, этот рецепт далек от принципов живой кухни и даже раздельного питания, но иногда попробовать можно. Интересный вкус получается. Рассказывать о стране басков можно долго, но это займет много времени. Теперь о симпозиуме. Направления в основном эзотерика, биоэнергетика, саморазвитие человека, его существование во внешней среде, фэн-шуй и тому подобное. Среди известных личностей Масару Эмото был там. В моем докладе речь шла по темам, затронутым в книге «Взлом техногенной системы». Сейчас начну хвастаться. Мои выступления произвели на всех очень сильное впечатление. Доклад, он длился 2 часа, проходил в завороженном молчании зала. Но я видел блеск в глазах и сильную заинтересованность. В конце взрыв аплодисментов, затем вопросы, много людей просто так подходили, благодарили, просили автографы и так далее. Французские издания трансерфинга продавались среди прочих там же, на стендах. Помимо лекции, было еще 2 семинара, где я рассказывал о трансерфинге и отвечал на вопросы. Переводчица нашлась очень хорошая, Мария Налле, доктор филологии из Бордо, так что с этим мне повезло. Людей на мои выступления пришло на удивление много. В основном читатели книг. Не представляю, как они прознали о моем приезде и как вообще собрались. Мероприятие все-таки достаточно камерное, не для широкой публики, да и местечко Биариц не густо населенное, на самой окраине Франции, от Парижа в 1,5 часах лета. Организаторов такое количество людей тоже очень удивило. Им пришлось выделить время на еще один дополнительный семинар. Но главное, тема доклада вызвала оживленный интерес. Людям о таких вещах никто не рассказывает, особенно на Западе. Среди выступавших тоже, кроме меня, никто и словом не обмолвился о проблемах существования человека в техногенной среде. Хотя темы человека в среде были. Такое ощущение, что специалисты, занимающиеся эзотерикой, саморазвитием и околоподобными областями, уткнулись в одну точку и не видят, что мир уже совсем не такой, каким он был в те времена, когда жил Будда. Так что мой доклад в этом смысле был из ряда вон выходящий. Этот блеск в глазах слушателей, кстати, и на меня произвел впечатление. До сих пор я наблюдал реакцию на взлом по письмам, а тут увидел реакцию живых людей. Далее приводится полный текст доклада, из которого вы узнаете, в том числе и что такое клибе.